Глава 30. Ника. На учебе места себе не нахожу. Все продумала. Какой макияж сделаю для встречи с Генри? Прическу. Брючный костюм Ани надену с блузкой, которую мне Лера переделала. Туфли тоже имеются. Что скажу, как отвечу. Ну, все короче. Только чувствовала вчера весь день, мы что-то не учли. Дошло. На остановке академии выпала из переполненного автобуса. Стукнулась пятой точкой об мужика в сплошных татуировках паутины. Отлетела в сторону ближе к дороге. Слишком грозным показался паук ходячий. Мимо пронесся грузовик, помогая мне умыться с лужи. Вытерлась рукавом рубашки. Больше нечем было. Полотенце для луж забываю с собой носить. Любят они меня, как и я их. Развернувшись идти на учебу, встретила знакомых сестер. Так вот, Камилла скривилась, пока Милана искала в сумке салфетки. Они со стороны успели заметить мое короткое приключение. Нормальные, как для меня. И, глядя на стервозную сестру Милашки, я вспомнила об упущении. Альбина, елки-моталки, она ведь может все испортить. Идеальный вариант — подстеречь Генри в обед и поболтать с ним за столиком. Но я не осмелюсь подойти, если компания, вооруженная шпильками, рядом пристроится. Вдруг нападет. Вначале ширинку прекрасному парню протаранит, затем и меня по горлу полоснет. Свести бы Альбину с летучей мышью. Там уже на равных две хищницы кусаться будут. А я же такая робкая и слабая. Мое оружие — это фиалка, пирожки с ядреной начинкой, да иллюстрациями попугать. Хотя так раньше было. Сейчас появились новые доспехи. «Лер, нам надо избавиться от профи. Встреча под угрозой». Пишу своей боевой подружке на паре по истории искусства. «Сама же говорила, пусть живет. Передумала?» Скорее прикрываю рукой экран, не дай бог Милана увидит. Подумать можно все, что угодно. На время встречи избавиться, а потом опять пусть живет. Уточняю с подробностями. Ответ приходит на перемене. Поняла. Костю раскрутить вряд ли смогу. Он и так готовит ответку. Мне временно надо его не доставать. Попробуем через Свято. Договариваемся о новом собрании соблазнить Генри в мотосалоне. По дороге к дому мне звонит мама. Как всегда, интересуется делами. Чем Дана кормлю, как помогаю за гостеприимство хозяину. Знала бы она, что я готовлю по договоренности в обмен на уроки соблазнения. Да еще для кого? Сына новоиспеченного мужа мамы. Аж самой дурно стало. Все же осторожно спрашиваю, кто приезжал к ним из гостей со свадьбы. Генри не звучит. Зато появляется новость. У отчима в последний день лета юбилей. Меня приглашают и ждут без всяких отговорок на празднике. Проще говоря, как хочешь, обязана приехать точно в срок. Прощаюсь с мамой. Если будет праздник, то и Генри пригласят. Дан, понятно, снова отмажется. Найдет миллион причин избежать суеты. Уж в поиске отговорок Дан специалист высокого класса. Без хитрости даже на резвой козе к нему не подъедешь. Ну, а я там с Генри и встречусь, без лишних заморочек. Вот только... Так уже виделись? И что? Добро пожаловать, Ника, в черный список. Жди свидания с прекрасным парнем, когда станешь профи. Другими словами, в следующей жизни. А если наоборот? Генри осознает уже здесь свою ошибку, и туда мы приедем вместе. Страшное слово как пара, так и просится. Боюсь произносить. Мечтательность и так всегда зашкаливала, а в мегаполисе вообще обострение началось. Пиксели на место не становятся. Виртуальный блокнотик заедает. Вместо того, чтобы думать о Генри, только и размышляю, о чем мне сказал Дан. Мнение осталось прежним. В чем? «Ника, Ты ведешь себя, как простушка глупая. Ты и так всех парней распугаешь, тем более культурного. Большей дурынь ты в жизни не встречал. Хватит вести себя, как маленькая. Пока все, что вспомнилось о мнении Дана по поводу меня как девушки. Еще в дополнение о болтовне звучало от него. Мол, язык у меня резиновый. Нормальный он у меня. Молчу, сам лезет с расспросами. Переживает, что не так. Болтаю, тоже не угодишь. Если говорю на него строгий ворчун, так и есть. Сейчас-то я уже подход знаю, как с грозным недобратцем в плохом настроении справляться. Начнет хмуриться, а я его хвалю, обнимаю, жалею. Есть за что. Работает Дан и вправду много. Сразу его лицо смягчается, улыбается, просит прощения. Теплеет рядом со мной. Или поспешно сбегает в душ. Есть у него такая привычка. Дохожу до двери в мотосалон, поймав себя на мысли, что опять почти всю дорогу думала про Дана. А он-то, небось, о своей летучей мыши мечтает. На собрании Аня делится результатами раскрутки мужа на услуги профи. Свят вначале понять не мог, чего мне от него надо. После того, как я бананом подавилась, он вообще с подозрением относится. Аня тяжело вздыхает в этом месте от соблазнительного провала для своего же мужа. Мы с Лерой слегка обманули Дана по поводу пятерок за наши сравнительные попытки соблазнять. Может, и не слегка. Врали бессовестно. С расчетом, что поверит. Так себе расчет, когда дело Дана касается. Надо было четверки называть, так бы не спалились. Друзья-то выложат ему правду, и к гадалке не ходи. Аня 1 балл получила. Свят не смог совсем лишить оценки любимую, когда помог выплюнуть банан. У Леры 0. Она так старательно гладила бокал, что уронила. Косте на ногу. Потом еще лечить индюка пришлось. Мой сайт заполучить его себе. Скорее всего, для суперпродвинутых пользователей предназначен. Альбина бы и то не все потянула. Что о нас тогда говорить? Временно решила оставить советы на будущее. Через год поумнею и снова к ним вернусь. «Так брат отказался от услуг самого крутого профи?» — уточняет Лера. «Круглозадого и блондинистого», — добавляю я. Аня продолжает. 100 вопросов задал. Зачем и почему? Поняла, что еще немного, и начнутся пытки. Нет-нет, не болючие. Спешит нас успокоить. Мы с Лерой от шока замерли на месте. Есть там у нас свои приемчики. Раздразнить и не давать закончить. Не стала я рисковать. Вспомнила про свои горшки и попросила, если любит, подарить рекламу. Ну, мало на аллее покупают. Жалуясь, всплеснула гончарная бизнес-леди руками. Так хоть профи кого подгонит. Глина же пропадает напрасно. «Ань, так Альбина придет к тебе?» Справившись с первым приступом смеха, переспрашивает Лера. «Ага, прямо на аллею. А когда уйдет, я вам позвоню», подтверждает довольная Анечка. Новый план всем подходил. Нам, по крайней мере, понравился. С чего Свят ржал на Даней перед тем, как согласиться, не пойму. Горшки тоже хотят рекламы. Не все блондинистый профи по офисам шляться и задом перед боссами крутить. Пусть на солнышке среди простых людей погреется. Решающий день настал. Сразу на следующий день после собрания. Альбина смогла найти время в обед для горшков. Лера в мотосалоне следить за Даном. А я нарядиться с утра, как положено, настоящий офисный профи. «Выглядишь так, будто собралась с подносом меня соблазнять в кабинете». Комплимент от эксперта догнал перед выходом. Дан то не провожает никогда, за исключением разборок, а то держит в дверях, выйти не дает. Ничего не утаишь от прозорливого не добраться. «Не всегда же мне в джинсах и футболках бегать. Еле сдерживаюсь, чтобы не выдать правду». Вечером все выложу, если будет что рассказывать. Из-за своих сомнений не договариваю о нашем плане. одеваю туфли, толкаю дверь, и в спину прилетает продолжение допроса. «Ника, ты сегодня приедешь домой вовремя?» Оборачиваюсь, чувствуя себя школьницей-прогульщицей. Дан с подозрением щурится, буравя меня темно-карими сканерами. «Ну, конечно, утром, после клуба!» Сканеры превращаются в лазеры. Собрались расстреливать без суда и следствия. «Шучу!» — останавливаю рычание. «Вернусь, как обычно, и сразу тебе покажусь в мотосалоне. Ну что ты в самом деле?» Поднимаюсь на носочки, быстренько целую небритую щеку, оставляя розовый блеск. И, пользуясь растерянностью не добраться, вылетаю в подъезд. Ох, и шагу спокойно ступить не дает без контроля. Он ведь просил предупредить, когда парень станет реальностью. Пока же я сомневаюсь в нашем продуманном наспех плане. Понадобилось отпрашиваться с последней лекции ради дела. Разок прогульщице и побыть таки придется. Сверяя время с обедом и прошлыми преследованиями Генри, скорее несусь на улицу кафешек. Так я назвала для себя наводнение столиков на пешеходной части. Вначале проверяю все столы. Нигде нет. Дергаюсь на нервной почве. Долго Альбину горшками не удержать. Достаю телефон для запасного плана. Мы его оставили на случай, если Генри не выйдет без хищной профи на обед. Лера подскажет мне, где его фирма. Нажимаю на вызов. «Алло, Ника, Ника!» Как только раздается голос Леры, появляется он, прекрасный парень. «Один! Идет сюда! А-а-а!» Успеваю ответить, что план не нарушен. На ходу бросаю в сумку телефон. И дальше неторопливо двигаюсь навстречу, замедляя шаг. Еще не виляю, но уже и не несусь, будто гуси в пятки клюют. Плавненько плыву. Плыву до случайного столкновения. «Ой, простите!» «Ника!» Запомнил все-таки. «Привет! Не ожидала тебя здесь увидеть!» Как хорошо, что глаза не могут полностью выпадать, иначе пришлось бы мне серо-голубую пару Генри с асфальта поднимать.